Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. 65-й. Страница 27-я, строчка 3-я. Он говорил нам в конце этого урока, что нешама, она от озна идет, ухо. И что это бина. И слово шмия, слышать. Он нам это дал нам скрытое указание, что это имеет гематрия. Таха, таф, кав, гей, на второй строчке. И что это первые буквы, рашейте, и вот. Коля нешама. Тегалелья, ка. Нельзя так говорить просто. Потому что нельзя. И что вся моя нешама, она будет восхвалять Юд-Кей. Ибо из озна идет, происходит суть е дешамы. 33. Вигиней, озен, гематрия, нах, вагайнян, кихвар биярну, киеш бина, утфуна, бина, 4, экье диюдин, алеф, Гей, Юд, Гей, Утфуна, И, Шем, Саг, Ах, Им, Коль, Зе, Вадай, Ки, Гавога, 5, Миаль, Гавога, Шумер, Ки еш сага гаколель бина утфуна лемала ми экье де юдин ганаль. Три. Выгиней. И вот. И вот очень внимательно, чтобы изучать вот эти моменты, где с гематриями идет разговор, где он... Здесь очень тонкие вещи, просто следить, как, что новое у нас. Как рассказывает он связь этих понятий с гематриями и так далее, и так далее. Очень тонко это уари, конечно, в изобилии, достаточно уари. Уари, именно уари мы это находим. Три. Вегиней. И вот. Озен, слово озен. Гематрия нах. Гематрия его нах, то есть нун хет. 58. Тоже нох имеет ту же гематрию, как мы говорили, да? Тоже как бина, то есть келим отдачи. Вайнян, а дело в том, что кихвар биярну, что мы уже пояснили, объясняли. Киеш бина у тфуна, что есть бина и тфуна. Понятно? То есть он имел в виду бина и тфуна, то есть есть абвиима, как бы, это бина. А твуна считается ешсуд. В принципе, так. Понятно? Это так, между прочим. Бина, он теперь начинает это в отдельности говорить, из этих двух. Бина, что бина? 4. Экида юдин, бина, это сила ее, как бы, качество ее, это Экия Юдин. Экия, то есть имя Экия, Экия означает Эгье. Я буду. Экия, имя Экия, я произношу немножко по-другому, потому что это имя Творца. Что он сказал Моше? Эгье, ашел, ашер, эгье. Я, когда Моше его спросил, а хорошо, он его послал, послал его в Египет. Он спросил его, а что им сказать? Кто меня послал? От кого? От имени кого? Он говорит, скажи, экье, эгье, ашер, эгье. Я буду тот, кто я буду. Так вот, этот экье, это имя экье, of Эхе, это будет слово «я буду», а имя мы произносим так, как Экия. Экия де Юдин, Экия, которая заполнение с Юдин, с буквой Юд заполняется. А понятно? Смотри, а заполнение с Юд, имей в виду, аккуратненько. И смотри внимательно, мы только начали, еще года не учимся, где-то год, и уже такие вещи мы рассматриваем, где учат по 20 лет, и ничего еще об этом не говорят. Так вот, если ты видишь заполнение с Юд, так, то это значит, бина заполняется с Юд, то это значит, что это бина от Абаваима. То есть бина, которая, ну правильно, в Абаваима, то есть высшие Абаваима. Так вот, эта бина, она с Юд заполняется. Почему? Она как бы женская часть хохмы. Поэтому она как хохма. Если бина заполняется с Юд, так, то она как хохма. Понятно тебе? Алеф, он показывает нам, как она заполняется. Алеф, гей. Видишь, вот в гей мы видим, что она заполняется с Юд. Потом Юд. И гей, вот она заполняется с Юд. Это значит высшая, высшая, как сказать, бина. Бина, которая относится, как мы говорим, гарды бина. Утфуна, а говорит, атфуна. Атфуна это то, что мы называем задды бина. Так или нет? Или мы называем еще по-другому, называем еще ешсуд. Так вот она говорит, это, говорит, и шем саг, это имеет имя саг. Понятно? То есть, то же самое и здесь, что ишсу тоже имя саг. Смотри еще внимательно, почему. Еще тебе расскажу что-то. Так вот, имя Экия, почему это еще высшая бина? Потому что Экия, это говорит о том, что там есть, что это хасадим, как мы говорили, это, что это Авира Дахья, тонкий, тонкий хасадим, поэтому Эки. И тоже Кетер, тоже имеет Кетер. Сам Кетер тоже имеет тоже Эки имя. Ибо Кетер сам тоже, он тоже как хасадим. Хотя в нем все есть, но он, поэтому и бина, еще раз, высшая бина, она от имя Эки, которое заполняется с Юдин, называется Эки де Юдин. А у Тфуна, в то время, когда Тфуна, она имя Саг. Вот это настоящая бина, оказывается, смотри, настоящая бина, это именно семь нижних, то, что мы называем бины, которые что тоже в Ари-Хан-Пине, тоже, помнишь, вышло из головы. Вот это называется настоящая бина. Имени Саг. Конечно, не настоящая, что мы говорим, настоящая, не настоящая, имени Саг. То есть Саг это Тфуна, имеет как характеристику качества саг 63. Заполнение, то есть, что значит саг? Что это значит саг? Если мы видим саг, то мы должны, конечно, мы видим, что это имя Гавайя. К нему понятно, что бина. Но имя не Экия, а Гавайя. Правильно? Гавайя с наполнением Гавайя. Что такое саг? Саг это Гавайя, тоже с Юдин, но где Вав, так, Вав заполняется с Алеф. Это Саг. Ах, им кользе, но тем не менее, вода, и, конечно же, кегавога, опять, мяль гавога шумер, что это так, такое есть выражение, что высшее высшее над высшим бережет. Высшее охраняет высшего, как бы, над высшим. Гавога, мяль, гавога, шумер. Есть такое выражение, что, что это так, что, конечно же, что ки еш, что все надо, ки гавога, мяль, гавога, шумер, принцип такой, что это так не переводится, как я сказал, переводится дословно так, но смысл этого, что все надо видеть на своем месте. Что выше, что ниже. Это будет ясно. Киеш саг, ибо есть саг 5. А колель бина у тфуна, который включает в себя бину и тфуну. Лемала миэкид юдин ганаль, смотри внимательно, выше, чем экие де юдин. Выше, чем экие де юдин. Есть то же самое. Есть бина, которая включает в себя сак, который включает в себя теперь внимательно, теперь очень внимательно. Я сейчас подскажу немножко, он сам расскажет. То есть, смотри, что он говорит. Есть сак. Еще разочек. Очень слушай внимательно сейчас. То есть, что он сказал? Есть высшая бина, как он, бина, которая называется Экия. Правильно? Так вот, слушай меня внимательно. Невнимательно, слушай очень тонко, тогда ты будешь один раз навсегда запомнишь это все. Когда ты видишь Экия, это уже значит, что это уже бина, но какая бина? Начиная с Ацилута. Там уже есть буквочка Алеф. Есть, так, потому что там уже есть второе сокращение. Вот везде вот это алеф, оно говорит, что это уже второе сокращение. Понятно? То есть, если он говорит экия, то это уже бина, действительно, высшая бина, но она, то есть, от абова има, высший абова има, так вот это бина от высших абова има, которая во втором, да, после второго, со второго сокращения. А со второго сокращения, тфуна со второго сокращения, у нее имя ее саг, то есть гавая, да, гавая бины. Так это и здесь, так это уже в Ацилуте. Но он нам говорит, что говорит, все есть, все надо зависит, смотреть, что выше и что ниже. Так вот, саг аколель бина у тфуна лемала меки. Так вот, есть высший саг, то есть саг, который еще у Адама Кадмона тоже есть саг, да? А саг Адам Кадмон. Он у него есть бина и тфуна. Он выше экье юдин. Как сказано выше. Понятно? Или нет? И что? Саг есть. Саг есть сам саг, который выше, самый высший саг, общий саг, который парсуф бины Адама Кадмона. Так у него тоже есть бина и твуна в самом, в нем самом. И вот, и он выше, он говорит, он выше, чем экия юдин, он выше, чем бина от абовы имы, правильно? Ацилута. Понятно, что это так. Так что имей в виду, если видишь имя Эки, то это значит, что это бина Ацилута. Если разговор идет про бину. Или Ацилута, или начиная со второго сокращения. Шесть после точки. Шесть начала. Ашер Мишем Саг Зе улемата, за скобкой, бина ахерет шель экие де юдин, сем утфуна бешем саг. Он говорит, ашерша миша ми Шем Саг Зе Улемата. Что от имени Сага, этого Сага и ниже, Бина Херет, он говорит, то есть от этого и ниже, это уже другая Бина, говорит. Бина Ахерет, другая Бина, имени Экье де Юдин, я Экье, которая заполняется Юдин. Сем Утфуна Башем, а Тфуна, она в имени Саг. Как мы говорили, точка. Вехоль зе лемата, мишем Саг, Эльон Каналь. О, смотри, подтверждение тому. Вехоль зе, то есть сем после первой точки. Вехоль зе, и все это лемата, ниже. Мишем Сага, Эльон Каналь, ниже имени высшего Сага, как сказано выше. То есть, а я как добавил немножко, что выше высшего, это ниже высшего Сага, то есть Сага, высший Сага, это Саг, сам действительный Саг, общий Саг, парцуф Бина, парцуф Бины, Адама Кадмона. Так, это тот. А ниже его, то есть, что мы говорим в Ацилуте, это уже Экие, имя Бины, это Экие в Бины, я имя, то есть свойство Бины, это будет Экие, а свойство Гемата, или свойство Твуна, это Саг. Точка. Немножко разобрались в этом. Унедабер восим ата бамициют шем саг зе ашер им гайото лемата ми экье девять де юдин ухолель бина утфуна точка. Сем после последние точки. Унедабер, ата, и будем, и скажем, расскажем сейчас, будем говорить сейчас. Восемь бамициют шем сагзе о реальности существования этого сага. Ашер им гайотоле мата, что так как он внизу, ми экье де юдин, от экье де юдин начинается. Девять. Гу колель бина утфуна. Он включает в себя бину и твуну. Буна, бина и твуна. Точка. Выда. Девять после точки. Шееш хилук бен бина утфуна. Лелея верахель. Десять. Ки гало. Або выима, кихада навкин вышарин. В алькен, выимкен, гу мухрах, ки ахохма убина. Егю шавин одиннадцать, бекоматан. Немца, киатвуна, эйна матхелет ахар сиюм бинарак йоцет миахазе шель. Двенадцать бина ацма, кмо рахель айоцат миахазе дезиран пин, гама твуна йоцат михазе Дебина. Здесь можно точку поставить. Кигабина 13. Аруха бахоль шиура хохма. Ма шеэйн кен лемата. Ки лея мистаемет бахазе дезеранпин. 14. Умишам матхелет рахель. Точка. Я бы сказал бы, что я бы здесь, теперь мы остановились на строчке 14 после третьего слова. Третье слово здесь сделали, да? Третье слово. И здесь мы остановимся, потому что он сейчас рассказывает очень глубокие вещи. И это мы просто не то, что мы уже взяли, а иначе получится у нас переполох. Тогда в следующий раз, с Божьей помощью, я буду переводить сразу. И мы закончили на строчкой девятой. Девятая строчка после точки. Я сейчас не могу переводить, потому что иначе будет переполох. Очень много там данных, которые мы просто запутаемся. То, что мы сейчас уже рассказали, этого достаточно, чтобы уяснить, иначе будет много неизвестных, с многими неизвестными. То есть попробуйте теперь тот кусочек, что мы прошли, его хорошо раскусить, его хорошо понять. Каждое слово выпиши, рассмотри сак, выше сак, ниже, внизу, где сак, и так далее, и так далее. Хорошо рассмотри это, иначе оно просто пропадет, очень много информации и просто даром.